Только теперь девушка поняла, какую замкнутую жизнь вела она в Праюри. Именно лорд Мельбурн заставил ее поехать в Лондон. Именно он настоял, чтобы она расширила свой кругозор, стала встречаться с людьми, получила возможность блеснуть в обществе. «Он был прав», — подумала она. «Но ведь он все время прав». Кларинда наслаждалась Лондоном, даже несмотря на то, что ее печалило и озадачивало безразличие его светлости. Однако чисто по-женски она гордилась своей красотой, наслаждалась тем, что мужчины теряли при ее виде сердца, и даже женщины признавали, что она имела успех. Но теперь Кларинде приходилось смириться с неизбежным фактом. Ее дальнейшая жизнь станет невозможной, если она не найдет себе мужа. Ей больше не удастся спокойно жить даже в тиши Праюри из страха, что один из этих мужчин в масках, зная, кто она, нагрянет сюда в поисках ее. Она не может вернуться в Лондон и посещать балы, потому что каждый раз, когда мужчина будет приглашать ее на танец, она станет гадать, не один ли он из тех, кто видел ее в роли Венеры в пещерах. Даже лорд Мельбурн не сможет защитить ее от этих невыносимых мыслей. Кларинда достигла аллеи и пустила свою лошадь шагом по туннелю, образованному зелеными кронами развесистых дубов. Все, горько размышляла девушка, напоминало ей о лорде Мельбурне. Даже здесь ее настигло воспоминание об их первой встрече, о том, каким невероятно красивым он был тогда на высоких козлах своего фаэтона, в цилиндре, залихватски сдвинутом на бок, и галстуке, кажущемся еще более белым на фоне его загорелого лица. «Уже тогда мне следовало бы догадаться, что я полюблю его», — горько вздохнула Кларинда. «Если бы только она забыла тогда свою ненависть и встретила радушно, возможно, вся бурная история их взаимоотношений была бы другой. Почему я не согласилась на его предложение быть друзьями?» — спрашивала она себя. Кларинда знала, что хотя она и сказала, что между ними лежит лишь память о Джессике Тансфилд, в основном она боялась, что в искренних задушевных беседах она выдаст лорду Мельбурну свою любовь. Такого стыда девушка не смогла бы вынести. Она не могла допустить, чтобы он догадался, что она не устояла перед его очарованием в точности так же, как и все прочие женщины, которых он знал. Он был неотразимым кавалером Мельбурном, мужчиной, настолько привлекавшим женщин, что те забывали приличие, честь и вели себя подобно леди Ромейн с ее властными замашками, призывным надуванием губок, ищущими прикосновения руками. Кларинда поежилась. «Я не буду думать о нем. Не буду», — сказала она себе. Но, несмотря на все ее усилия, его лицо теперь всегда будет перед ее глазами. Кларинда подошла к массивной дубовой двери Праюри, обшитой гвоздями с большими шляпками, которая висела здесь с тех самых пор, как особняк был построен, и, к своему удивлению, обнаружила, что дверь была открыта. Старый конюх Нед поспешил взять под уздцы лошадь, и в дверях появился Бейтс. «Добро пожаловать домой, мисс Кларинда», — сказал он. «Вы меня ждали?» — с удивлением спросила девушка. «Разумеется, мисс. Его светлость остановился здесь по дороге в Мельбурн сегодня утром и предупредил, что вы приедете. Мы очень рады видеть вас, мисс Кларинда, и вы выглядите так прекрасно, если вы позволите мне сказать. Такое я вас никогда не видел». Кларинда с улыбкой подумала, что Бейтс никогда раньше не видел ее одетой в модное бархатное платье с красиво уложенными волосами и высокой шляпой с воздушной зеленой вуалью. «Я так рада вернуться сюда», — ответила она. «Здесь все в порядке?» «Все, мисс Кларинда. Мы украсили комнаты цветами, чтобы они не казались такими пустыми». «Благодарю вас, Бейтс». Через зал она прошла в салон. Кларинда уже успела забыть, каким он был маленьким, с низким потолком, и тут она почувствовала, что сравнивает его с салоном Мельбурн-хауза. Она заметила и изношенную обивку, и вытертые ковры. Если она поселится здесь, обстановку придется менять буквально в каждой комнате. При этой мысли ее горло внезапно сжалось.